Он строго-настрого запретил маме что-либо трогать и знал, что она подчинится. Странно, что она вернулась в свое прежнее состояние апатии, сразу после случившегося. Тогда казалось, что мама ничего не остановит. Состояние аффекта, так это, кажется, называется. Как только все было закончено, она просто завяла, и дальше пришлось ему взяться за дело. Он велел ей вернуться в свою комнату и больше не показываться возле окна, лечь и лежать, пока он не вернется. И еще он запер дверь. Но теперь придется ее отпереть. Норман закрыл контору и вышел из мотеля. Неподалеку стоял Бьюик. Бьюик мистера Арбогаста, припаркованный там, где он его оставил. Вот было бы замечательно. Просто сесть за руль и уехать. Умчаться подальше отсюда. Оставить все позади и больше никогда не возвращаться. Никогда подальше от мотеля и от мамы, подальше от того, что лежит под ковром в холле. На мгновение это желание, словно волна, захлестнуло его, но лишь на мгновение. Потом все улеглось, и Норман пожал плечами. Ничего не выйдет, это уж он знал точно. Никогда ему не умчаться так далеко, чтобы быть в безопасности. И потом его ждет это, завернутое в ковер. Оно ждет его. Поэтому он начал внимательно оглядывать шоссе. Потом он посмотрел, задернуты ли шторы на окнах номера первого и номера третьего. Наконец залез в машину мистера Арбогаста и вынул ключи, которые нашел в кармане детектива. Очень медленно он подъехал к дому. Весь свет был потушен. Мама спала в своей комнате, а, может быть, только притворялась, что спит. Сейчас его это не волновало. Главное, пусть не путается под ногами, пока Норман делает свое дело. Он не хотел, чтобы мама была поблизости. Он опять почувствовал себя маленьким мальчиком. Ему предстояла мужская работа, работа для взрослого мужчины. Кто, кроме мужчины, смог бы связать края ковра и поднять его вместе с тем, что было внутри? Он пронес тяжелую ношу по ступенькам, потом положил на заднее сиденье машины. Он был прав. Сквозь плотную ткань не просочилось ни капли. Эти старые ковры с грубым ворсом не пропускают влагу. Миновав лес и добравшись до болота, он проехал по самому краю, пока не нашел открытое место. Нельзя даже пробовать утопить эту машину там, где уже первую утопил. Но тут место новое, кажется, подойдет. Он использовал тот же метод. На самом-то деле все было очень просто. Умение приходит с опытом. Только смеяться тут было нечему. Тем более, когда он сидел на пеньке у трясины и ждал, пока болото не поглотит машину. На этот раз было еще хуже. Казалось бы, Бьюик тяжелее и затонуть должен быстрее. Но пока он ждал, прошел миллион лет, не меньше. Наконец, плоп! И все. Ну вот, он исчез навсегда, как эта девушка с своими 40 тысячами. Где же они были спрятаны? Конечно, не в сумочке и не в чемодане. Может быть, в сумке, где она держала смену белья, или в самой машине? Надо было все осмотреть. Вот что ему следовало сделать. Только ведь он тогда был не способен на это, даже если бы знал про деньги. А если бы он их нашел? Кто знает, что бы случилось. Скорее всего, он бы выдал себя, когда появился детектив. Всегда чем-то выдаешь себя, если гнетет чувство вины. Слава Богу, по крайней мере, за это он должен быть благодарен. Не он совершил убийство. Да, он знал, что считается соучастником. С другой стороны, он должен был защитить маму. Конечно, он этим защищал и себя тоже, но все, что он делал в первую очередь ради нее. Норман медленно брел по полю. Завтра он должен будет приехать туда на своей машине с прицепом, снова проделать то же самое. Но это чепуха по сравнению с тем, что предстоит в доме. Как и всегда, его цель — следить за мамой. Он все тщательно продумал, но надо смотреть правде в глаза. Кто-нибудь обязательно придет и начнет выяснять насчет детектива. Это было вполне логично. Компания. Что-то там. Мьючуал. на которой он работал, не примирится с его исчезновением до тех пор, пока не будет завершено расследование. Очевидно, он держал с ними связь, может быть, на протяжении всей недели регулярно созванивался или как-нибудь еще, и, конечно, в результате заинтересована фирма по продаже недвижимости. Как тут не быть заинтересованными, если речь идет о 40 тысячах долларов? Поэтому рано или поздно придется ответить на разные вопросы. Может быть, через несколько дней, может быть, через неделю, как в случае с этой девушкой. Но теперь он был к этому готов. И кто бы там ни появился, его рассказ будет четким и ясным. Он выучит свою историю наизусть. Он будет репетировать, чтобы потом ничего не сорвалось с языка, как сегодня. Никому не удастся разволновать или запутать его, если он будет заранее знать, что его ожидает. Уже сейчас он прикидывает, что надо сказать, когда настанет урочный час. Да, девушка останавливалась в мотеле, это надо признаться сразу, но он, конечно, ничего не подозревал, пока неделей позже не появился мистер Арбогаст. Девушка провела в своем номере ночь и наутро уехала. И ни слова о каких-нибудь разговорах, тем более, что они вместе ужинали. Вот что он скажет. «Все это я сообщил мистеру Арбогасту, но, кажется, его внимание привлекло лишь то, что девушка спрашивала, далеко ли отсюда до Чикаго и сможет ли она добраться туда за один день. Это-то и заинтересовало мистера Арбогаста. Он сердечно поблагодарил Нормана, забрался в свою машину и уехал. Все». Нет, Норман не имеет представления, куда он направился. Мистер Арбогаст ничего ему не сказал. Просто уехал, и все. Когда это было? В субботу, примерно, после обеда. Вот так лучше всего. Просто краткое изложение фактов. Никаких деталей, ничего такого, что могло бы вызвать подозрение. Преступница, скрывавшаяся от правосудия, ненадолго остановилась здесь и отправилась своей дорогой. Неделю спустя, идя по ее следу, прибыл детектив, получил все ответы на все вопросы и тоже уехал. Извините, мистер, больше ничем помочь не могу. Норман осознал, что сможет изложить все вот так спокойно и четко, потому что на этот раз не надо будет беспокоиться за маму. Она больше не будет выглядывать из окна и вообще не будет в доме. Пусть приходит своими ордерами на обыск. Маму им не найти. Так он выполнит свой долг лучше всего. Это нужно не только для его собственной безопасности. В первую очередь он хочет защитить ее. Он все продумал и твердо решил поступить так, и он добьет, чтобы его решение было выполнено. Нет смысла даже откладывать на завтра. Странно. Теперь, когда, в принципе, все было позади, Норман продолжал чувствовать уверенность в собственных силах. Совсем не так, как было в прошлый раз, когда он полностью сломался, когда главным было знать, что мама здесь, рядом. Теперь главное знать, что ее здесь нет. И сейчас в первый раз в жизни у него хватит духу объявить ей свое решение. Он твердым шагом поднялся наверх и в темноте дошел до ее комнаты. Зажег свет. Она, конечно, была в постели, но не спала, не сомкнула глаз все это время, просто играла в свои игры. «Норман! Господи, где ты пропадал до сих пор? Я так волновалась! Ты знаешь, где я был, мама, не притворяйся!» «Все в порядке?» «Конечно!» Он набрал побольше воздуха в легкие. «Мама, я хочу попросить тебя неделю-другую поспать в другом месте!» «Что такое?» «Я сказал, что вынужден просить тебя не спать в этой комнате пару недель». «Ты в своем уме? Это моя комната, я знаю, и не прошу тебя уйти отсюда навсегда, лишь ненадолго, но я не понимаю, для чего. Пожалуйста, мама, выслушай внимательно и попробуй понять. Сегодня к нам сюда приходил человек. Может быть, не стоит говорить об этом? Стоит, потому что рано... Или поздно кто-нибудь появится и начнет выяснять насчет него. А я скажу, что он приехал, сразу же убрался отсюда и все. Ну, конечно, ты это скажешь, сыночек, и мы сможем, наконец, забыть обо всем. Возможно. Надеюсь, так оно и будет. Но я не могу рисковать. Может быть, они захотят обыскать дом.